Третье. Заблуждение ложной причинности. Во все времена полагали, что знают, что такое причина. Но откуда взяли мы это знание, точнее, нашу веру, что мы знаем это? Из области знаменитых внутренних фактов, из которых ни один до сих пор не выказал своей фактичности. Мы воображали самих себя причинными в акте воли. Мы полагали, по меньшей мере, что поймали тут причинность с поличным. Равным образом не сомневались в том, что все антецеденция поступка, его причины надо искать в сознании, и что они найдутся там, если их поискать, в качестве мотивов. Иначе ведь мы не были бы свободны совершить поступок, не были бы ответственны за него. Наконец, кто станет оспаривать, что мысль причиняется, что я производит мысль? Из этих трех внутренних фактов, которые, по-видимому, служили ручательством за причинность, первым и самым убедительным является факт воли как причины. Концепция сознания, духа как причины, а еще позже концепция «я», субъекта как причины, родились лишь впоследствии. После того, как относительно воли причинность была установлена как данная, как эмпирия. Между тем, мы лучше обдумали этот вопрос. Мы не верим нынче ни одному слову из всего этого. Внутренний мир полон призраков и блуждающих огней. Воля есть один из них. Воля уже более ничем не движет, следовательно, также ничего более не объясняет. Она только сопровождает события. Она может также и отсутствовать. Так называемый мотив — другое заблуждение. Просто поверхностный феномен сознания — спутник деяния, который скорее прикрывает антецеденция деяния, нежели выставляет их. И даже я, оно стало басней, фикцией, игрой слов. Оно совершенно перестало мыслить, чувствовать и хотеть. Что отсюда следует? Нет никаких духовных причин. Вся мнимая империя в пользу этого пошла к черту. Вот что отсюда следует. И мы мило злоупотребляли этой империей. Мы создали на основании ее мир как мир причин, как мир воли, как мир духов. Над этим работала самая древняя и самая продолжительная психология. Она не делала ничего другого. Всякое совершение стало для нее действием. Всякое действие — следствием воли. Мир стал для нее множеством действующих лиц, действующее лицо — субъект — подсовывала себя под каждое совершение. Человек выпроецировал из себя свои три внутренних факта. То, во что он тверже всего верил — волю, дух, я. Он выудил понятие «бытие» впервые из понятия «я». Он понял вещи как нечто сущее по своему подобию, по своему понятию «я» как причины. Что же удивительного, если он позже всегда лишь находил в вещах то, что вложил в них? Сама вещь, повторяю, понятие «вещь» — просто рефлекс веры в «я» как причину. И даже еще ваш атом, господа механики и физики, сколько заблуждения, сколько рудиментарной психологии осталось еще в вашем атоме. Не говоря уже о вещи в себе, horrendum pudendum метафизиков, заблуждение о духе как причине смешать с реальностью и сделать мерилом реальности и назвать Богом. Четвертое. Заблуждение воображаемой причинности. Начнем со сновидения. Под какое-нибудь определенное ощущение, например, от отдаленного пушечного выстрела, задним числом подсовывается причина, часто целый маленький роман, в котором именно грезящий является главным лицом. Между тем, ощущение продолжается, как бы в виде резонанса. Оно как бы ждет, пока инстинкт причины позволит ему выступить на передний план, теперь уже не в качестве случая, а в качестве смысла. Пушечный выстрел выступает на сцену каузальным путем, в кажущемся обратном течении времени. Более позднее мотивация переживается раньше, часто с сотней подробностей, протекающих с быстротою молнии. Выстрел следует. Что же случилось? Представления, порожденные известным состоянием, были ложно поняты как его причина. Фактически мы делаем во время бдения то же самое. Большая часть наших общих чувств, всякого вида затруднения, гнет, напряжение, взрыв в перекрестной игре органов, в особенности же состояние nervus simpaticus, возбуждают наш инстинкт причины. Мы хотим иметь основание того, что чувствуем себя так-то и так-то, чувствуем себя дурно или хорошо. Нам никогда не бывает достаточно просто лишь установить факт, что мы чувствуем себя так-то и так-то. Мы допускаем этот факт, сознаем его лишь тогда, когда дали ему нечто вроде мотивировки. Воспоминание, начинающее действовать в таких случаях без нашего ведома, приводит прежние состояния подобного рода и сросшиеся с ними каузальные толкования, не их причинность. Конечно, вера в то, что представления, что сопровождающие явления сознания были причинами, также всплывает благодаря воспоминанию. Так возникает привычка к известному причинотолкованию, которое в действительности затрудняет исследование причины и даже исключает его.